«Перестань, дурочка! Ну, чего ты, горе мое? С чего расплакалась?» Мы выходим из подъезда на улицу. И тут разыгрывается последний номер разнообразной программы этого трудного вечера. Какой-то человек без пальто, без шапки выбегает из бурдосовских ворот и бросается к нам. В темноте вечера я не сразу узнаю конторщика моего офиса. «Спасибо!» — говорит он, сильно тряся мои руки. «Спасибо! Я как в театре побывал, ей-богу! Таким буржуям и надо! И когда только она будет, эта революция, вы не можете мне сказать?» Так же стремительно, как он вылетел из ворот, мой офис снова исчезает в их черной пасти. Это очень кстати, потому что ответить ему, когда именно будет революция, я, конечно, затрудняюсь. Дома я, наконец, могу связно и подробно рассказать маме, папе, Лене и Юзефе всю историю моих сегодняшних злоключений. Впечатление это производит на всех не одинаковое. «Надо ж было!» — говорит мама, чуть не плача. «Надо же было позволить девочке давать уроки у этих богатых хамов! Нечего сказать! Удачная была выдумка!» «А что плохого?» — спокойно говорит папа. «Это жизнь! Разве в жизни не бывает богатых хамов? Их очень много, и они считают себя хозяевами. Я не знаю, многому ли научились по-английски ее ученицы, но она сама, несомненно, делает успехи. Кое-чему очень нужному она уже научилась». И папа ласково прижимает к себе мою голову. Юзефа, до сих пор молчавшая, вдруг говорит тихо, злорадно, с каким-то особенным смаком. «Завтра пойду до той барыни и хлесь ее по морде. Не обижай, паскуда, чужого ребенка!» «Я с тобой пойду, Юзенька, и ружье свое возьму», — просительно говорит Сенечка. «Ну и что же ты намерена делать завтра?» — спрашивает меня папа. «Не завтра, в понедельник», — поправляю я. «А ничего, пойду на урок, как ни в чем не бывало. Пусть не думают, что я их испугалась. И ведь, по правде говоря, конечно, они мне нахамили, но ведь и я ихнему дяде Ромуальду сказала все, что хотела. Чего же мне прятаться? Просто удивительно, какая я храбрая, когда я дома и вокруг меня все мои». Когда я провожаю Леню до двери, он говорит негромко, положив мне руки на плечи и не глядя мне в глаза: «Я сейчас скажу тебе один секрет. Когда ты сегодня плакала там, на лестнице у Бурдосов, а я тебя утешал, одна твоя слеза попала мне в рот». Он умолкает. «Ну?» — спрашиваю я, еле дыша. «Ужасно соленая», — говорит он неожиданно. И убегает. «Ах, безобразник!» Перегнувшись через перила лестницы, я зову ласково-ласково. «Ленечка! Ленечка!» Ленька останавливает свой бег по лестнице. «Ну?» — спрашивает он, задрав голову кверху. «Ленечка, поднимись сюда на одну минуточку!» Он поднимается ко мне на третий этаж, смотрит на меня. «Ленечка, миленький, дорогой, ты дурак!» На завтра, в воскресенье, урока у Бурдосов нет. Днем Юзефа торжественно вносит что-то высоконькое, завернутое в папиросную бумагу. «Харщочек!» — объясняет она. «Не иначе цветы, уж я чую, из магазина принесли». В самом деле, это горшочек ранних гиацинтов. Цветам приложены две бумажки. На одной написано: «Нюхайте на здоровье», а на другой: «От ваших друзей». Почерк мне хорошо знаком. В понедельник иду к Бурдосам на урок. Если говорить по правде, иду я не слишком охотно. Ведь, конечно,